Нак, вождь потрепал краснокожего, уснувшего прямо на полу. «А», — лениво ответил тот, — «от остальных его отличали белые волосы, куда белее светлые, чем у стариков, и выжженная на лбу руна. Магический символ горел красным светом, даже когда абориген спал. Я был готов, что Бах заведет меня в очередную ловушку, и держал наготове пару заклинаний, готовый отразить любую атаку. «Отведи этого человека в город», — велел ему вождь. «На кой мне это?» Мозг автоматом переводил слова чужаков на родной язык. «Пожалуй, пока это был единственный плюс от встречи с Бахом. Он всех нас прикончит. Ему тех девок надо, что мы продали», — шепотом объяснил вождь. «Прикончит», — рассмеялся Накай, наконец, поднялся. «Дружину на него натрави». Причем слово «дружина» было именно близкое по смыслу, поскольку аналога мой мозг подобрать не смог, а на языке аборигенов это звучало, как «оббит». Странный язык, в котором совсем не было мягких согласных, грубый. Но сейчас мне было все равно. Эти чертовы дикари продали мою жену, мертвы все. И тут Нак сам побледнел и, наконец, поднял на меня взгляд. «Поможешь вернуть девушку и всех, кто был с ней, тогда останешься в живых», — категорично озвучил я условия. «Еще церемониться с ними не хватало». «Всех убил?» — тихо спросил Нак у вождя. «Всех, один я чудом выжил». «Хорошо, ради своей деревни я помогу», — поклонился мне Нак. «Только вот в этом аборигене я не видел ни капли страха. Еще не факт, что он не приставит мне какой-нибудь магический нож к горлу на первой стоянке». «Идем», — позвал я его за собой. По виду этой лачуги и так было понятно, что собирать здесь нечего. И Нак спокойно прошел за мной. Правда, и Бах не отставал. Я шел впереди, но оставался напряженным, готовым к очередному сюрпризу. Вдруг этот Нак окажется лучшим магом в деревне и пульнет в меня чем-нибудь. Только мы отойдем от домов. Но этого не случилось. Своих людей я нашел стоящими у внедорожников. На них были порезы и ссадины. И сейчас каждый держал наготове заклинание. «Отставить», — громко велел я на русском. И ребята опустили руки. Я вернул Сереге ноутбук, чтобы не мешался, но радости в его глазах не увидел. «Что случилось, пока меня не было?» — спросил я у него. «Эти уроды на нас напали», — сбивчиво ответил он. «Чуть не прикончили нас всех». «Лех», — позвал меня Костя, стоящий у открытой двери моего автомобиля. «Здесь не было только Павла Бортникова, значит, он ранен». Я поспешил к нему и ужаснулся, увидев его раны. Мужчина лежал на заднем сидении, на подстилке, с которой уже капала кровь. Грудь едва вздымалась. Магический топор отрезал парню руку и сильно повредил спину. Целителя у нас не было, а обычная аптечка тут не поможет. Ему не выжить. «Импе», — он попытался что-то сказать. «Ты многое для нас сделал, спасибо». У меня едва получалось говорить ровно. «Мы вкололи ему морфий», — сообщил Илюха. «Больше ничего сделать не можем». Я лишь кивнул. «Моя Си-7», — продолжил Бортников. «Я позабочусь о них, обещаю». Видимо, мужчина держался только для того, чтобы задать этот вопрос. Он слегка кивнул, а губы растянулись в легкой улыбке. Павел закрыл глаза, и его грудь перестала подниматься. «И пусть я узнал имя этого человека только вчера, но он был из моих людей». Я подошел к аборигенам, уже не скрывая злости. Сжал кулаки до боли, и уже на автомате стал усиливать свой источник магии извне. Нити, соединяющие меня с теми, с кем я делился даром, никуда не делись. Наоборот, в мире с повышенным магическим фоном было гораздо проще черпать энергию. «Сотня за одного», — повторил я, глядя в глаза вождю. Он упал на колени, а вот Нак остался стоять. «Не тронь людей, все, что хочешь, сделаю», — взмолился он. «Поздно, теперь мне нужна только месть». А я прикинул, что в отряде Баха было 63 аборигена, сосчитал их всего за несколько секунд по памяти. По той картине, которую я оставил после своего заклинания, люди стали отходить в город. Ими повелевал страх. «Не хватает 37, ровным тоном продолжил я. На окраине города стояли воины, единственные, кто не стал бежать в город. Около 50 краснокожих. Но я не собирался давать Баху выбор, кого именно из них забрать». Пальцы вывели в воздухе плетение световых игл, и через миг они пронзили нужное мне количество аборигенов. Краснокожие падали одновременно. Я целился в голову так, чтобы потом ни один целитель не помог. Теперь мы квиты. Но если хоть одна из девушек пострадала, ярость затмевала мой разум. Больше всего я терпеть не мог, когда меня обманывают, когда втираются в доверие и предают. А Бах хотел поступить именно так, еще и машины отобрать под шумок. Не убей я их, и мы сами были бы уже мертвы. не пострадали, возразить мне смог только Нак. Они ценный товар, слишком ценный, чтобы просто убить. Что с ними сделают? Продадут в гарем к кому-нибудь из верховных, выставят на площади и отдадут тому, кто предложит высокую цену. Тогда нам надо спешить. Садись. Я указал на пассажирское место спереди в своей машине, а сам сел за руль. Подождал, пока парни займут свои места в других машинах. Может, стоит убрать мертвеца? Нет, отрезал я и втопил педаль газа. Показывай, куда ехать. Ночью может быть опасно. Никто не передвигается по ночам. Мы спешим. Рассказывай подробнее, чем в опасность. Пески оживают. Конкретнее, магия в песках оживает и выходит на охоту. Здесь повсюду песок, не везде. Деревня наша на каменном плато стоит. Туда пескам не добраться. Так я понял, что нас по пути может ждать немало сюрпризов. Но черт побери, я себе не прощу, если не успею и Диана окажется в каком-нибудь гареме. Указывай направление. Надеюсь, мне не надо говорить, что будет, если ты меня обманешь. Нет, вот туда, поезжайте прямо на левое кольцо Большого Брата. Видимо, так местные называли Луну. Я сменил направление, и остальные машины вслед за мной сделали то же самое. Внедорожники прекрасно передвигались по пескам. Сейчас стало гораздо холоднее, чем днем, и больше не требовалось включать кондиционер. Мы ехали часа четыре, а в машине застыл запах крови и смерти. Павла надо было похоронить, но я не хотел делать это прямо у деревни, и остановил машину прямо посреди пустыни. Другие две встали рядом. Нак вышел следом за мной. «Следи за ним», — велел я Медведеву, а мы с Костей вытащили тело Павла наружу. Тем временем Илья и Виталик уже вырыли глубокую яму. «Как думаешь, он из этого мира найдет путь домой?» — спросил Макар, когда мы уложили мертвеца в могилу. «Нет», — честно ответил я, — «тот свет — лишь изнанка мира, а значит, переродится он уже в этом». Нак внимательно наблюдал за всеми действиями, но ни слова не говорил. «Но он не вспомнит прошлую жизнь, значит, и жалеть не будет», — добавил я. Макар в ответ лишь кивнул. «Регаты сильно повлияли на религию, в частности, на обряды после смерти. Поскольку все кладбища находились за городами, то и хоронили людей без всяких обрядов, и то это себе мог позволить не каждый. Большая часть тел простолюдинов отправлялась в крематорий, но, хватит о грустном, сейчас у нас есть очень важная цель, и если не поторопимся, то еще и девушки могут пострадать». По пути я расспросил Нака о девушках и понял, что их было пятеро, но одного я совершенно не понимал. Почему Градимир перенес их? Они-то не представляли для него существенной угрозы. Ночь длилась долго, и я уже порядком подустал. Но на мое счастье, я брал с собой рюкзак, в котором оставалось три флакона зелья бодрости. Только оно-то сейчас и спасало. Нак тоже не смыкал глаз. Видно, что не доверяет мне ровно так же, как я ему. А вскоре, мне пришлось на личном опыте увидеть значение выражения. Пески оживают. Мы проезжали большую дюну, машины усердно катились вверх по склону, но вдруг верхушка дюны зашевелилась, и мне пришлось резко остановить автомобиль. Прямо из песков стали подниматься щупальца, огромные, сотканные словно из самого песка, но с присущим этой местности голубоватым свечением, и монстр сиял гораздо ярче, чем вся остальная местность вокруг. «Как его убить?» – спешно спросил я, пока тварь еще полностью не выбралась. «Забрать его магию, а иначе он будет возрождаться вновь и вновь, забирая себе новые жертвы», — спокойно ответил Нак. «Забрать магию? Ты об этом странном свечении говоришь? Оно было не по всей поверхности монстра, но в одних только щупальцах я насчитал больше сотни точек. Да, о нем. Выходить из машины я не спешил. Посмотрел на браслет из огнеупорных нитей, что до сих пор был у меня на руке. Сейчас там были предметы привязки больше, чем для сотни призраков, и все они существовали только за счет моего огромного источника. «Саш», — позвал я мертвого брата. «Я здесь», — откликнулся он с заднего сиденья. «Надо забрать у этой твари все светящиеся штуковины, тогда она развеется». «Понял, сейчас будет», — кивнул он и прошел сквозь закрытую дверцу автомобиля. Нак уже приготовился принять свою смерть, но он был только рад этому, потому что монстр заберет в свое лоно и чужаков, которые угрожают его деревне. Они с Алексеем находились в машине одни. Вдруг чужак заговорил на своем языке, хотя прекрасно знал, что Нак им не владеет. Только вождь племени имел врожденный дар делиться навыком изученного языка. Нак сделал вид, что его это нисколько не удивило. Мало ли какие у этих иномерцев обычаи, отстали бы от общины, и ладно. Нак начал молиться своим богам, которых с детства почитал. В мыслях умолял их даровать ему спокойную новую жизнь. Он больше не хотел быть помеченным, не хотел быть изгоем. Но внезапно с монстром стало происходить что-то странное. Только он успел полностью выбраться из дюны и направить щупальца к магическим повозкам, как от него один за другим стали отлетать энергокамни. Эти магические образования были разбросаны по всей пустыне, а там, где их было чересчур много, появлялись монстры, и только верховные маги могли с ними совладать. А сейчас, кристаллы просто отлетали и разбрасывались по сторонам, очень быстро, словно там отряд невидимых воинов, способный протянуть руку через твердую магическую плоть монстров. Не прошло и минуты, как монстр распался песками. «Спасибо», — сказал чужак неизвестное слово, и машины поехали дальше. Анак продолжал сидеть в полном шоке. «Кто же этот человек, что с монстрами может справиться так быстро? Неужели?» «Нет, он совершенно не похож на одного из богов. Хотя, ведь никто не знает, как именно выглядят боги, пославшие магию в этот мир. За ночь мы встретились с тремя местными монстрами, и со всеми быстро расправился мой призрачный отряд. Да уж, регаты были куда опаснее, чем местная живность. Либо же это я уже перестал чему-либо удивляться. С рассветом опасности вовсе исчезла, но солнце продолжало палить. Я периодически менял курс, когда того просил проводник, а больше Нак ничего не говорил. Однако я смог пошатнуть его спокойствие. Убийства монстров его больно впечатлили. Надеюсь, этого хватит, чтобы он не делал глупостей. До города мы доехали только через двое суток. За это время приходилось делать стоянки и периодически отдавать управление Медведеву. Сутки здесь были в два раза длиннее наших, так что по нашим меркам путь занял 4 дня. И наконец внедорожники остановились у ворот большого города. Примечательно, что именно здесь пустыня заканчивалась, а проходящая мимо река питала растительность. И это место чем-то напомнило мне берега Нила. Мы с Наком вышли первыми и подошли к охране. Как я заметил, они собирали плату за проход в город. Именно поэтому здесь были стены, довольно хлипкие. От регатов такие бы не спасли. «Нак, давно не виделись», — поприветствовал его один из двух охранников. «А что за бледнолицей с тобой? Сам знаешь, в город тебя пустить не могу. А вот насчет чужака надо подумать, как бы это сказать, Дак, да как есть говори, магических эликсиров перепил, что ли?» «Нет, Дак, этот человек говорит, что пришел из другого мира, и ему нужно забрать из города своих людей, и найти Накла, чтобы вернуться». Я не спешил вмешиваться в разговор. Судя по всему, проводник и сам может договориться о проходе. 5 каменных монет, и проходите. Не советую брать с него плату. Логично, что местных денег у нас нет, но мы можем обменять что-нибудь другое. Это еще почему? Потому что он избранный. Мы ехали ночью, и он с легкостью убивал встреченных по пути тварей, даже не выходя из повозки. Так, походу пора вмешаться, а то у охранников уже глаза на лоб полезли. Нужно доложить Рархану, сообразил охранник. Кому? Уточнил я. Правителю наших земель, пояснил Нак. Ему будет очень интересна твоя способность. Так, что-то мне совсем не нравится хитрая улыбка нашего проводника. Глава 20. Мне нужно вернуть своих людей, не более того, ответил я. Ты не можешь отказаться от чести быть приглашенным во дворец, распахнул глаза охранник. Примечательно, но второй, что стоял рядом с ним, только молчал и смотрел в сторону, словно его ничего не интересует. Но вот коллега-абориген обратился к нему. «Хамн, доложи во дворец о гостях», — тот кивнул и направился вглубь города. «Так ты нас пропустишь?» — серьезно спросил я, поскольку стоять тут и ждать чуда у меня не было никакого желания. «За это время Диану и остальных уже могут продать. Не имею права без разрешения Рархана. Краснокожий амбал преградил мне дорогу, но это меня лишь разозлило. Я прекрасно понимал, что могу легко убрать охранника со своего пути, но это спровоцирует конфликт, и тогда жертв будет еще больше. А мне это надо? Нет, тем более есть риск, что снова могут пострадать мои люди. Так, этот человек торопится», напомнил охраннику Нак. «А мне все равно, если он тот, о ком ты говоришь, то это нельзя оставить без внимания. Нак, объясни, что ты ему наплел». Это скрывалось в намеках, где-то между фраз, но я совершенно не знал культуры этого мира, поэтому было проще спросить напрямую. «Ты же слышал все, что я говорил. В языке аборигенов не было различий между «ты» и «вы», у них было единое обращение, а уважительно обращались лишь к верховным магам. Для этого использовали слово, по сути напоминающее наше «господин». Но я понятия не имею, какой смысл ты заложил. Вот скажи, что такого в том, что я прикончил по пути монстров? Спросил я. Конечно, с песчаными тварями разделались мои призраки, но местным я этого объяснять не намеревался. Возможно, здесь и вовсе нет магии видящих. Только верховные маги могут уничтожать монстров, ответил Нак. Ну и что с того? Но и у них это получается через раз. А ты убил нескольких, даже не выходя из повозки. И ты думаешь, что я поделюсь своими секретами? Усмехнулся я. Думаю, что тебе будет интересна сделка с Рарханом. Нет, мне нужно забрать своих людей и вернуться домой. Больше мне ничего от вашего мира не нужно, категорично ответил я. Подумай, да, у тебя нет повода нам доверять, но если ты поможешь нам с монстрами, то выйдешь из этого мира с такими знаниями, что больше никто не усомнится в твоей божественности. Что и как на это реагировать? Кем они вообще меня считают? Я человек, а не бог, ответил я, стараясь сохранять спокойствие. Нак, они никогда не признаются, хохотнул Амбал-охранник. Знаю, вздохнул проводник и развел руками. Столько легенд про то, как боги спускались в мир людей, и во всех они никогда не признавались. Ну вот опять, начинается. Неужели во всех мирах магию из другого мира приравнивают к божественной, или я чего-то не понимаю? Твои слова абсурдны, возразил я. Пусть так, но выгода для тебя неоспорима. Я убил сотню человек из твоей деревни, а ты мне выгоду предлагаешь? Этого я искренне не понимал. Пески забирают куда больше жертв. Я понял, что говорить бесполезно, и покачал головой. Хотел переключиться на охранника, но к этому времени уже подоспел его молчаливый напарник. Быстро, однако, Рархан будет ждать чужаков во дворце к ужину, отчеканил тот и вернулся на свое рабочее место. Проходите, платы не возьму, кивнул Дак. Жестом я указал ребятам выходить из машин. Они активировали магическую сигнализацию, так что за машины я не переживал. Попытаются украсть, сигналка заревет на всю округу. Да и завести такой автомобиль ни один абориген не сможет. Я присмотрю за повозками, сказал Нак. Ты не идешь в город? Нет, я изгой, он указал на горящую во лбу печать. Что это значит? Что меня пометили после рождения, как дитя песков. Я никогда в них не заблужусь. Но там, где я, пески всегда будут оживать. Он, ходячая приманка. Тогда нам еще повезло, что по пути мы встретили всего несколько особей, но не целую армию. Тогда можешь быть свободен. Машины и так никуда не денутся, кивнул я. Нак низко поклонился и отправился обратно по свежим следам от колес. Он не умрет по пути, поинтересовался я у охранника. Правда, было любопытно, насколько живучие эти аборигены. Изгои умирают, только когда пески захотят принять их жертву, объяснил Дак. Но я ни черта не понял, когда рядом не будет того, кто сможет справиться с монстром. Обычно так и происходит. Верховные маги сопровождают только богатые караваны. Им и нужны проводники. Сперва мне захотелось окликнуть Нака. Он же на верную смерть пошел. Хотя меня и терзали сомнения, стоит ли. Но Дак сделал это вместо меня. Дак, я совсем забыл, когда солнце будет в зените, караван уходит. Там как раз проводника не хватает. О, я подожду, ответил Нак и уселся прямо на песок. Видимо, охранник прочухал суть моих слов. А почему в город изгоев не пускают? Поинтересовался я у охранника напоследок. Есть легенда, что когда изгой войдет в город, то камни под нашими ногами обратятся в песок и превратятся в монстров. Но он же прекрасно себе живет в деревне, которая стоит на каменном плато. Сплошные противоречия. Положено не пускать, пожал плечами Дак. Видимо, суеверия и религия управляют людьми не только в моем мире. Просто здесь это выражено гораздо ярче. Лех, идем? Макар позвал меня по-русски. Да, иду, ответил я и направился за ребятами, уже прошедшими в город. Мы вошли внутрь, и у меня захватило дух. Это поселение напоминало средневековый город в Египте или Турции. Такие же постройки для жаркого климата. Но примечательно было не это. Здесь повсюду была магия. Цветочные горшки висели прямо в воздухе около домов. Люди летали на небольших плитах, которые можно было арендовать у специального колдуна. Он стоял в разноцветных одеждах прямо у входа в город. «Леха, а давай тоже полетаем», — вдохновился этим зрелищем Сергей. «А если упадешь, кто тебя потом по частям собирать будет?» — первым ответил ему Костя. «Согласен», — кивнул я. «Лучше пешком, и особо не выделяться», — подметил Виталик. «А это уже невозможно». «Это еще почему?» «Посмотри в зеркало сначала на себя», — потом на аборигенов, усмехнулся я. Ну да, логично, понял Виталик. Так, нам надо на площадь, еще бы понять, где она находится. Вот можно было бы взлететь и посмотреть, внезапно выдал Макар. Тогда тебе придется снова становиться призраком, потому что местных денег у нас нет. Ну, или можешь обменять ноутбук Сереге, хотя у меня на него другие планы. Нет, давайте лучше у местных дорогу спросим. Серега внезапно начал предлагать хорошие идеи, а то может, и без обмена ноутбука обойдемся. А это дельная мысль. Я подошел к первой встречной женщине и довольно вежливо спросил: «Прости, ты не подскажешь, где здесь площадь?» Но краснокожая только подняла на меня испуганный взгляд, выронила ведро, которое несла в руках, и мигом скрылась в неизвестном направлении. «Чего это она?» – не понял Илья. «Без понятия», – пожал я плечами. «Ага», – отреагировала так, словно ты ей замужество предложил, усмехнулся Макар, на что получил мой строгий взгляд. Шутка была крайне не к месту. Возможно, здесь не принято подходить к женщинам вовсе, сделал я вывод. В моем прошлом в мире в некоторых странах с суровым нравом такое встречалось. Поэтому я повторил попытку уже с представителем мужского пола. Краснокожий шел, уткнувшись в книгу, которая, судя по всему, была написана либо вручную, либо с помощью магии. «Подскажешь, как пройти на площадь?» – спросил я у парня, который на вид был не старше меня. От остальных его отличали идеально белые одежды, видимо, из богатой семьи. «Иди прямо, не ошибешься», – ответил он, не отрывая взгляда от книги. «Спасибо», – ответил я на местном языке, потом передал друзьям направление на русском. И только услышав незнакомую речь, краснокожий оторвался от книги. «А вы кто такие?» – спросил он, пристально нас рассматривая. «Мы пришли из другого мира», — ответил я правду. «Этим в мире, где развита портальная магия, мало кого можно удивить. То-то смотрю, не похожи вы на людей. Мы могли бы сказать о тебе то же самое. А ты уже видел таких, как мы?» «Да, в гареме у моего отца есть две экзотических супруги. У одной кожа голубая, у другой белая. Белее, чем у вас. Это было не про наших девушек, которые не упускали возможности лишний раз позагорать, пока лето не кончилось. Я узнал все, что хотел, поэтому кивнул и отправился дальше. «Позволь дать совет», — крикнул он мне вслед. «Какой?» — я обернулся. «У нас не принято говорить с женщинами, если ты не собираешься с ними спать. Дельный совет», — кивнул я и поблагодарил парня, а сам краем глаза заметил, что он направился к охранникам на воротах. Мы пошли по широким вымощенным камнем улочкам, прямиком к площади. «Леха, а давай такого зверя с собой заберем?» — предложил Макар, указывая на животное, запряженное в телегу вместо лошади. Оно напоминало помесь быка и верблюда. Мощное тело, но длинные ноги и короткая шея с рогами, да и в глазах сверкала магия. Только вот у меня не было желания узнавать, на что именно способно это странное животное. «Нет, мы отсюда ничего брать не будем», — строго ответил я. «А если найдем какие-нибудь интересные артефакты?» — спросил уже Илья. «Если увидим то, что поможет победить Градимира, тогда заберем. Но не забывай, артефакты могут работать из-за разницы в магическом фоне. Ну, подумаешь, будут менее слабыми. Все равно же полезные, если не взорвутся у тебя в руках при перемещении назад», — убедил, сглотнул Илья, видимо, представил эту картину. «Я бы тоже на его месте предпочел не рисковать». Мы добрались до площади, на которой располагался огромный рынок. Мы ходили между палаток в поисках нужного. Однако это не мешало ребятам останавливаться возле каждого прилавка и разглядывать местную утварь. А когда мы дошли до продуктов, ребят и вовсе пришлось подгонять. Они уже были готовы вернуться к машине, чтобы обменять все, что можно. В поселении пустыни мы взяли достаточно еды и воды, поэтому и в дороге не голодали. И я не стал поощрять чрезмерное любопытство. «Где здесь продают рабов?» — спросил я у одного из продавцов, в самом конце. «Абанток не хочешь? Такой вкусный тебе ни один раб не принесет», — ухмыльнулся мужчина и показал овощ, похожий на фиолетовую тыкву. Я отказался и пошел в указанном направлении. Мы прошли весь рынок и набрели на пустое пространство, где стояли закованные в цепи люди. Была тут одна женщина с зеленой кожей, чем-то похожая на сказочного орка. А вот белокожих людей не было. «Тебе привозили белокожих женщин? Где они?» — спросил я у единственного торговца. «А ты тоже купить хотел? Только выстрелил, уже забрали». «Кто?» — было сложно сдерживать ярость. «Господин Ганган», — торговец по моей просьбе объяснил, где его искать, но в конце добавил: только он их тебе все равно обратно не продаст. А это не важно, я натянул на лицо злую улыбку, и торговец отшатнулся. Мы пошли в богатый район города, здесь улицы были шире, а дома выше, и в целом все выглядело дороже и привлекательнее. Отсюда даже виднелся дворец того самого Рахана, который звал нас вечером. Однако, я в очередной раз заметил, что за нами следят. Двое краснокожих следовали за нами от самых ворот, держались на расстоянии. Уверен, они и должны проследить, чтобы мы таки прибыли во дворец к назначенному часу. Нам вот к тому дому, указал я на самый высокий. Надеюсь, не придется его уничтожать, сказал Макар с некоторой досадой в голосе. А это уже смотря, как мы договоримся, ответил я и подошел к воротам. Здесь не было непривычного звонка, ни охраны. Было два варианта: либо сломать ворота и сразу спровоцировать местных на конфликт, либо же привлечь к себе внимание другим способом. Я выбрал второе. Поднял руку, из пальцев сорвалось обычное плетение развеивания маны. Оно создало в небе легкую вспышку, которую было хорошо заметно даже днем. Это заставило обитателей дома среагировать сразу. К воротам подошли два амбала с мечами в ножнах и открыли створки. «Чего надо?» – грубо спросил у меня один из них. «С хозяином поговорить, это в его же интересах. Ганган не принимает», – ответил стражник и захлопнул предо мной врата. «Лех, ты ток его не сразу убивай», – осторожно высказался Макар. «Хочешь попробовать сам договориться? Я ж их языка не понимаю», – развел руками друг. «Вся эта ситуация меня дико злила. Мы оказались в другом мире. Моих девушек тоже перенесло сюда, но их похитили. И сейчас они находились в этом доме. Эй, привлек я к себе внимание, сказал же, убирайтесь. Если твой хозяин не захочет со мной говорить, я сам к нему приду». Сказав это, я сплел плетение стены света. Нити увеличились, и заклинание предстало предо мной. Стена проехала вперед на 5 метров, уничтожая все на своем пути. И ворота, и красивую дорожку, и даже часть сада задела. Это впечатлило стражника, и он с широко распахнутыми глазами побежал в дом. А мы, не спеша, зашли на территорию. Подошли к пятиэтажному дому из белого камня. Как раз к этому моменту оттуда выбежал и сам хозяин вместе с целым отрядом краснокожих мечников. Сам Ганган был одет во все белое, а вот его отряд, во что попало. «Как ты смеешь портить мои ворота?» В сердцах выпал он. «А как ты смеешь похищать моих женщин?» — строго спросил я. Пожилой абориген взглянул мне в глаза, и до него, наконец, дошло. «Либо ты вернешь их добровольно, либо я от твоего дома и мокрого места не оставлю», — продолжил я. Пребывание в этом мире изрядно меня вымотало, а больше всего бесили аборигены, не понимающие по-хорошему. Да я за них целое состояние отвалил, тем более двух уже отдал в подарок Рахану. «Черт, значит, придется таки наведаться к местному правителю, а мне этого совсем не хотелось. Предлагаю договориться. Предлагаю всего один раз», — сказал я. «Отдавай тех, кто есть, а взамен получишь нечто ценное из моего мира». И тут я заметил, что из дома вышел еще один человек, тот самый парень, что указывал нам дорогу. Но раз девушек купили совсем недавно, он не мог знать о пополнении в гареме своего отца. «Отец, с ним лучше не связываться», — вставил свое слово парень и что-то прошептал на ухо. «Но у меня был хороший слух. Парень расспросил обо мне стражников и все передал отцу, и об убитых монстрах, и о приглашении к правителю этих земель. Что ты предлагаешь?» Глаза Гангана алчно загорелись. «Серег, давай снова», — я протянул руку другу, и тот вложил в нее несчастный ноутбук. Наш хакер тяжело вздохнул, но спорить не стал. На этот раз я показал аборигену нормальные фильмы, это его впечатлило, но гораздо меньше, чем Баха, фильмы для взрослых. «Согласен, но у правителя подарок не заберу, с этим я сам разберусь, веди девушек». И через 5 минут стражники вывели из дома Машу, Нелю и Катю. Дианы и Лисси не было. «Леша, я увидел на заплаканном лице Кати облегчение, а вот Маша и Неля держались. Чувствовался сильный характер обеих девушек. У всех троих на руках были цепи из красного металла. Видимо, они и не давали им колдовать. Освободи их», — велел я торговцу и передал ему ноутбук. Девушек расковали, и у меня еще минут 15 ушло на то, чтобы объяснить Гангану, как пользоваться компьютером. «Больше нас в этом доме ничего не держало. Как вы, голодные?» — сразу спросил я у девушек. «Нет, нас кормили, и никого к нам не подпускали. Вроде как мы ценный товар», — ответила Маша, растирая затекшие запястья. Примечательно, что девушки были в белых тогах. Я решил, что не стоит требовать старую одежду, которая наверняка осталась у работорговца. «Мы вернемся домой?» – жалобно спросила Катя. «Да, но сперва вернем Диану и Лисси. Их забрали сразу, как нас привезли в этот дом. Еще с утра», – произнесла Неля. «Знаю, сейчас мы за ними идем». Выйдя на широкую улицу, я осмотрелся и заметил выглядывающего из-за угла наблюдателя. «О, вот он-то мне сейчас и нужен. Эй, иди сюда!» Он ткнул себя в грудь пальцем, делая вид, что не понимает, зачем я к нему обращаюсь. «Да, ты проводишь нас к Рахану, а я не от него», — ответил краснокожий, выйдя из укрытия. «А от кого?» «От верховного мага. Он хочет поговорить с вами раньше, чем вы дойдете до Рахана. Это очень важно». Глава 21. В мои планы не входило делать еще одну остановку на пути к дворцу. Пусть даже сам признанный бог этого мира захочет со мной поговорить, я спешил спасти девушек и вернуться домой, пока Градимир там все не развалил. Тем более неизвестно, как течет в этом мире время относительно нашего. Там могут пройти часы или годы, и в моих интересах было вернуться как можно быстрее. «Мне не о чем говорить с вашим магом», — ответил я преследователям и пошел к дворцу. Ребята отправились за мной, но преследователи оказались быстрее. Двое краснокожих выбежали вперед и преградили дорогу. «Ну и скорость, ты не понимаешь», — обратился ко мне тот, кто начал разговор раньше. Раньше он говорил «вы», но в переводе на местный это имелось в виду множественное число. «Не более того, уйди с моего пути», — я добавил в голос стали. Пальцы заискрились, я показал немного своей магии. Однако аборигена это не смутило. На протяжении всего разговора он сохранял каменное выражение лица. «Не могу. Мне надо привести того, кто убивает монстров». «Это уже твоя проблема», — ответил я. «Я один из великих воинов моего господина», — теперь в голосе аборигена слышалась угроза. Но это вызвало лишь ухмылку на моем лице. Мне не было нужды его убивать, только убрать с дороги. Я взмахнул рукой, выводя одно из простых плетений, и волна света оттолкнула двух аборигенов к ближайшему дому. Виталик тут же побежал смотреть, что с ними. «Поднимаются», — крикнул он. «Идем», — жестом я позвал его. Однако, как и ожидалось, дальше нам пройти не дали. Обычного человека мое плетение бы как минимум покалечило, но аборигены были сильными магами, и прямо предо мной возникла стена, состоящая сплошь из разных рун красного цвета. «Новое препятствие. Это меня не остановит», — сказал я, не оборачиваясь, и запустил по стене боевым плетением. ХМ, она его поглотила, прямо как артефакт-поглотитель, который используется в куполах. «Тогда попробую иначе. Стена света». А вот она начисто снесла препятствие с моего пути, оставляя от рун лишь красные искорки, развивающиеся в воздухе. «Ты сильный маг», — сказал поднявшийся абориген. «Или не маг вовсе». Я не стал отвечать, а пошел дальше, но был готов нанести этим ребятам серьезные травмы, если они и дальше станут преграждать мне путь. Сделал лишь два шага вперед по выжженной земле, что осталось после применения стены света. «Ты даже не дослушал наше предложение до конца», — прокричал абориген. «Но оно меня мало интересовало». Краснокожий поднял посох, что выпал из его рук после моей атаки, и два раза постучал по каменной брусчатке. Теперь предо мной возникла не стена, а нечто иное. Находившаяся в воздухе энергия уплотнилась, образуя новую стену, но она не выглядела прямой и не имела четких граней, как стена света. Скорее, она напоминала портал. Нет, это и был портал. Странный на вид, но энергия завихрялась к центру, как это и свойственно порталам. Похожие и создавал при жизни пожиратель душ. «Ты портальный маг?» — спросил я, обернувшись. «Да, не такой великий, как мой учитель, но кое-что умею», — спокойно ответил абориген. «Лех, я бы не стал ему доверять. Местный княжок сможет и без того выделить нам портального мага», — тихо сказал Сергей. Я кивнул. «Наши мнения совпадали. Может, мы его прикончим?» — предложил Костя, разминая кулаки. Я взглянул в глаза аборигену. Они выражали полное спокойствие, а вот его напарник меня настораживал. Хоть он и молчал, но взгляд выдавал всю его ненависть по отношению к чужакам. «Это всего лишь еще два убитых аборигена», — пожал плечами Макар. «Прошли времена, когда ты о каждой мухе заботился», — усмехнулся я. «А на самом деле, хорошо, что они нас не понимают». «Ой, не напоминай», — воскресший друг закатил глаза. «Это еще почему? Понимали бы нас, то не стали останавливать. Мы ж серьезные ребята. Потому что они тоже отнюдь не слабаки. Или ты думаешь, что, зная о наших силах, Их господин настолько глуп, чтобы отправить всего двоих. Они бы легко отбили мою атаку. И что, думаешь поговорить с этим великим магом? Титул колдуна Виталик произнес, изображая пальцами кавычки. Нет, но если мы сейчас прикончим этих двоих, то этот маг сам придет к нам. Логично, кивнул Виталик, и все с ним согласились. Тогда и его убьем, потер ладони Макар. Либо он повзрослел, либо, будучи призраком, он заразился от меня кровожадностью. Благо, что этой связи больше нет, и ни он, ни я теперь не можем влиять на решения друг друга. У меня есть идея получше. Ох, не нравится мне, Лех, когда ты так улыбаешься, подметил Сергей. Зато сейчас будет что-то интересное, воодушевился Макар. Сами же аборигены ждали, пока мы договорим. Зря, лучше бы уже бежали куда подальше. Ловким движением рук я вывел плетение световой клетки, и она мигом окружила краснокожих магов. Теперь они нам не помешают. Из этой клетки они будут выбираться долго, сказал я и позвал ребят за собой. Много маны вложил, поинтересовался Виталик. Достаточно, чтобы они нам не помешали. Я вложил туда столько, что эта клетка бы и Градимира удержала на пару часов. Портал пришлось обходить через соседнюю улицу, но это не заняло больше 10 минут. И мы снова пошли вперед, по широкой дороге, ведущей прямиком к дворцу. Однако наше спокойствие длилось недолго. До дворца оставался примерно километр, и дорогу нам преградили те же два краснокожих магах. Насколько же они сильны, раз смогли выбраться из ловушки, да это уму непостижимо. Я приготовился к атаке. Ничто не остановит меня на пути домой. Лех, смотри, у него в посохе камень засветился, указал Макар. Абориген поднял оружие, и теперь магическая клетка окружала меня, а второй стоял с распростертыми руками, а красные пальцы искрились. Он подпитывал ловушку из своего источника. Как я уже сказал, если ты сам не пойдешь к Верховному, то мы доставим тебя силой, пробасил абориген с посохом. Тем временем ребята приготовились к атаке, встали в боевые стойки и принялись выводить плетение. Даже девушки приняли участие, а Маша и вовсе вышла вперед, показывая всю свою решимость. «Стойте!» — крикнул я друзьям. «Не хватало еще, чтобы вы пострадали. Лучше отойдите подальше от клетки. Лех, да что ты мечешься? Давай уже прикончим этих придурков», не выдержал Костя. «Да тебе лишь бы морды бить», остановил его Виталик. «Или ты не понимаешь, что эти маги могут быть опасны? Они нас не трогают только потому, что мы нужны им живыми, но они-то там не нужны». «Успокойтесь», спокойнее попросил я, и рука коснулась магической клети. «И почему вся магия в этом мире красного цвета? Разительный контраст по сравнению с миром, откуда мы пришли. Я почувствовал от энергетического прута тепло и легкое покалывание, словно коснулся батарейки. Структура этой магии очень отличалась, но она по своей силе была сравнима с моей. Из ладони вылилось немного энергии, но клетка выдержала. Хм, а вот это уже любопытно. Гораздо интереснее, чем обычное приглашение на разговор от незнакомого мага. Я усилил поток выливаемой из рук энергии, но клетка стояла. Мне пришлось усилить источник извне. Вся кожа светилась, а выходящее из рук маны хватило бы, чтобы убить 1000 человек. И только тогда клеть поддалась, и красные энергетические прутья распались, рассыпались искрами, падающими мне под ноги. «Ты силен», — сказал абориген, но ни капли удивления не было на его лице, словно меньшего от меня он не ждал. «Но как ты справишься против такого?» Я мигом понял, что меня проверяли. Местные маги не спешили показывать мне всей своей силы. «В рассыпную!» — крикнул я друзьям. Не мог позволить, чтобы их задело. Ребята бросились бежать, а я сжал кулак и направился к магам. Кожа горела, это происходило снова, но если использую меньше энергии, то не смогу победить. Ох, как же давно я не встречал достойных врагов среди обычных магов. Несмотря на тяжесть в груди, я сам жаждал этой схватки. Адреналин выплеснулся в кровь и отодвинул все остальное на второй план. Предо мной стоял враг, который не желал отступать. Я замахнулся, и в меня сразу хлынул мощный поток энергии, и на этот раз она была другая, холодная, точно ветер. Было сложно устоять на ногах, но я справился. Сделал шаг вперед, наперекор всему потоку, пытающемуся сбить меня, и ухмыльнулся. Нет, этим двоим сегодня точно не жить. О, с левой стороны на аборигенов двинулась стена света. Это Серега постарался. Но краснокожий взмахнул посохом, и запретная в нашем мире магия развеялась. Что да на такое способны только архимаги? Неужели за мной послали настолько сильных магов? А значит, есть и более могущественные маги, а это хорошая возможность. Я не успел ни додумать, ни атаковать. Прямо над моей головой образовался портал, и опустился прямо на меня. В мгновение ока я перенесся в другое место, большое помещение. Это была библиотека, только на полках лежали не книги, а старые свитки. Стены здесь были из белого камня, как и в дорогих домах, мимо которых мы проходили. «Видимо, договориться с тобой не так просто», — раздался тихий голос, явно мужской. Он говорил на местном языке, но это скорее напоминало это. Осмотревшись, я так никого и не обнаружил. Магия была повсюду, но ярко выраженных точек тепла не ощущалось. Либо он слишком хорошо скрывается, либо голос передается через какой-то артефакт или спрятанный динамик. «Обернись», — сказал он. Я резко развернулся, и теперь предо мной стоял пожилой мужчина, но его кожа была гораздо бледнее, чем у сородичей. Отчасти он напоминал индейца, но как, секунду назад его здесь не было, в этом я точно уверен. «Леха!» — успел выкрикнуть Макар, но не успел ничего предпринять, пока его друга перенесло через портал. «Куда вы его дели?» Кулаки Кости засияли магией, он был готов драться даже без заклинаний. «Твой господин, у моего господина», — ответил абориген с тростью и спокойно пошел себе вперед по улице. «Ты так просто не уйдешь», — закричал Серега. И с рук парня сорвалось заклинание всепоглощающего облака света. «Ты с дуба рухнул», — прокричал Костя, отпрянув от хакера. Но стоило облаку света коснуться краснокожих, как оно исчезло. Просто растворилось в воздухе. «Немыслимо», — остолбенел Серега. А вот Неля и Виталик одновременно запустили заклинание, но им было не суждено долететь до цели. Еще один внезапно появившийся портал мигом унес врагов в неизвестном направлении. «Твою мать, и что нам теперь делать?» Не выдержал Илья. «Ждать», — совершенно спокойно ответила Маша. «Что? Леша вернется сам. Он ни за что не оставит ни нас, ни Диану и Лисси». «Кто ты такой?» — спросил я незнакомца, смотря прямо в его заплывшие белизной глаза. Так бывает у слепых, но этот человек явно не был инвалидом. «Харлам», — представился он. Причем угрозы от него я не чувствовал, и весь азарт от предстоящей схватки исчез. «И зачем я тебе?» «Ты задаешь неправильные вопросы». «Что? Лучше бы спросил, зачем тебе я?» — ухмыльнулся старик. «И зачем же? Я знаю, зачем ты сюда пришел. И зачем же? За силой. Ты, как и многие искатели, хочешь стать сильнее. Но мало кого наш мир готов одарить такой возможностью. Для этого нужно достичь своего предела». Сперва я хотел ответить, что это не так, но осекся. «Хочешь, по тебе это видно», — продолжил Харлам. «В первую очередь я пришел за женой и своими людьми», — серьезно ответил я. «Что бы ни случилось, какую бы сделку ни предложил этот маг, семья и друзья будут для меня на первом месте. Проклятие, ненавижу, когда приходится выбирать, но сейчас именно такой случай. Я могу отыскать другие способы стать сильнее, а вот если с Дианой или Лисси что-то случится, то этого уже не исправить. Мои маги оставили твоих людей целыми и невредимыми. Нет повода для переживаний. Еще двое во дворце Рархана», — честно ответил я. «Если маг сам не пришел во дворец, чтобы поговорить со мной, значит, он не сможет на них повлиять. Уверен, гарем Рархана охраняют лучшие маги, но я не мог ждать и позволить правителю этого мира даже прикоснуться к девушкам. Черт, да если это случится, я весь этот мир уничтожу». «В тебе много злости», — озвучил очевидное Харлам, — «потому что вместо того, чтобы спасать своих людей, я беседую с тобой против своей воли. Не мог пригласить меня после того, как я вышел бы из дворца? Не мог. Рархан бы не отпустил тебя. Он сам сильный маг, психомант. В нашем мире это одна из самых могущественных ветвей магии. Никто не может противостоять Рархану». «Ты меня недооцениваешь», — оскалился я. «Как раз наоборот. Мне хватило разговора с Наком, чтобы понять, какой уникальный дар у тебя. Не свет, а именно то, чем ты убивал монстров. Давай так, сейчас ты переместишь меня во дворец, я заберу своих девушек, и потом мы поговорим. Во дворце они в полной безопасности, и уже скоро ты их заберешь, но сейчас тебе не хватит сил, а я помогу тебе стать сильнее». Звучит, как какой-то развод. В библиотеке не было окон, не было дверей, все пути к побегу были закрыты. Видимо, придется стены ломать. «Нет, я уже стар и достиг своей вершины могущества, но в тебе я не вижу границы, словно ты можешь развиваться бесконечно, пока не взойдешь на свой божественный пьедестал. Мне этого не нужно», — я из-под лобья посмотрел на Харлама. «Всем нужна сила, и я предлагаю сделку. которая поможет нам обоим. Повторяю, что я ни за что не соглашусь, пока не заберу своих женщин. Парадокс в том, что без моей помощи ты не сможешь их забрать. Ты не сможешь противостоять одному из сильнейших магов этого мира. Победы сделали тебя самоуверенным. Даже я не могу его победить, сколько бы ни пытался. Значит, сила и здесь дарует власть. Это правило работает для всех миров. Я выдохнул. Потом сделал глубокий вдох. Злость отступила. Сейчас надо принять взвешенное решение и понять, могу ли я доверять этому магу. А то, что он меня похитил, мне уже не нравится. Что ты хочешь за свою помощь? Продолжил я. Чтобы ты убил Рахана. Такое посильно только тому, кто встал на путь Бога. Я не Бог и не собираюсь им быть. Ты слишком много отрицаешь очевидного. Бог – это ранг, если тебе так проще. Если я убегу, то этому магу ничего не стоит вновь перенести меня сюда. Портальная магия решает слишком многое. Без нее жилось гораздо проще. Как вообще победить того, кто управляет порталами? Ты упустил одну важную деталь. Догадываешься, какую? Нет, спокойно ответил Харлам. Это я нужен тебе, а не ты, мне. Раз у тебя самого не хватает сил свергнуть Рахана, думаю, это будет честная сделка. Перенеси моих девушек из дворца, тогда я согласен тебе помочь. Харлам не спешил отвечать сразу. Если я их перенесу, то Рахан сразу поймет, что я вмешался, и придет сюда. Но мне понятны твои опасения, и я могу задействовать своих людей. Твоих девушек не тронут. Заключим договор на крови. Так он не сможет мне солгать. А если сможет, то впервые в обеих жизнях я организую кому-то самую мучительную смерть. Что, не согласен? Спросил я через долгую минуту ожидания. Согласен. Лишь думаю, как сделать тебя сильнее раньше, чем мое вмешательство заметит. И есть у меня один вариант. Я смогу гарантировать обезопасить твоих девушек и даже покажу, что с ними все в порядке. Я кивнул. Этот вариант означал убить двух зайцев разом. Но благо, что я не верил в эту поговорку. Харлам протянул руку. Не было здесь ни ножей, ни каких-либо артефактов. Но на его ладони открылся порез. Я поднял свою руку, и через миг на ней образовалось то же самое. Но боль была не как от ножа, а словно мою кожу разрывали. Мы пожали руку, а слова клятвы были ровно такими же, как в моем прошлом мире. Отличался только язык. А теперь нам надо поторопиться. Я уже организовал нападение разбойников на дворец. Так быстро, не поверил я. Ментальная магия. Я могу напрямую передавать приказы своим слугам. Даже если их убьют, они никогда не назовут моего имени. Но вероятнее всего, Рахан их подчинит. Еще никому не удавалось противостоять его воле. Мне повезло, всего через год я смог избавиться от его влияния. Но больше никому такое не удавалось. А еще я знал, что сильные менталы легко могут нарушить клятву крови. Покойная Елизавета Шолохова, яркий тому пример. Слушай внимательно, я помогу тебе стать сильнее. Тебе не достает лишь одного компонента, чтобы развиваться дальше. Сильного тела. Тут Харлам был прав. Но я по-прежнему метался в сомнениях, стоит ли ему доверять. Видимо, он это заметил. Прямо перед нами сгустилась энергия. Это напоминало уплотнение потоков ветра, но из них сложилось нечто, способное наблюдать. Это односторонний портал, легкая форма. Через него ты можешь видеть, что происходит с девушками, объяснил маг. И через просветы в небольшом портале я увидел Лиссе и Диану, в белых тогах. Они находились в одной комнате, обе закованы в кандалы, сдерживающие магию. Такие были и на Маше, Кате и Нелле, когда мы их нашли. Диана сидела на кушетке с подушками, а Лиссе мерила шагами комнату. И даже отсюда я слышал звон цепей. И долго еще нам тут торчать? Возмущалась красноволосая. Леша нас найдет. Я уверена, печально ответила Диана, словно ее надежда постепенно угасала. Главное, чтобы эти аборигены нас раньше не сожрали. Я вас заберу, сказал я, и рука потянулась к порталу. Но просто прошла насквозь. Этот портал лишь для наблюдения. Они тебя не увидят и не услышат, предупредил Харлам. Ой, там на улице что-то происходит, заметила Лиссе и прильнула к окну, на котором тоже были решетки. Какие-то краснокожие идиоты решили атаковать дворец. Лиссе, успокойся, ты же видела силу этого короля, или как там его? Голос Дианы дрожал. Она боялась. Ну подумаешь, заставил 10 монстров самоубиться. Это он нас так пугает. Меня больше впечатлили все те, кто подчинился против воли. Скоро и с нами так будет. Ты сама кричала от страха. Поверь, мне не менее страшно, чем тебе. Портал растворился в воздухе. У нас мало времени, повторил Харлам. «Мне уже было плевать, кто тут на самом деле злодей, Харлам или Рахан. Я должен был забрать Диану и Лисси как можно скорее. Это была не иллюзия. Девушки были реальны. Я уже хорошо умел отличать правду от магии, а защиты от психоманта у меня не было. Значит, выход есть только один. Что нужно делать?» – спросил я у верховного мага. «Самый быстрый способ стать сильнее – это умереть». Глава 22. «Умереть? Ко второй смерти я готов не был. Совсем. Ты решил, что таким образом сможешь от меня избавиться?» – ухмыльнулся я. Я просчитывал в голове разные варианты в попытках понять истинную суть прошлого разговора. Ведь нельзя доверять могущественным менталистам, особенно когда они предлагают мне умереть. «Нет, видимо, клятвы недостаточно», — кивнул Харлам, словно понимая всю суть моих сомнений. Старик держался уверенно. «Недостаточно. И как, черт побери, можно стать сильнее через смерть?» Выражения «черт побери» в этом языке не было, даже аналога, поэтому оно и не перевелось. Однако Харлам не смутился, он был достаточно опытным, чтобы понять ругательство по интонации. «Умерев в человеческом теле, можно возродиться в новом, но для этого надо много силы, столько, сколько нету людей, а у тебя они есть», — ответил маг. «Допустим, я в это поверю, только допустим, каковы будут последствия? Я совершенно не хотел терять свое тело ради энергетического аналога, вроде того, что использует Градимир. Никаких. Ты также сможешь иметь детей, и они будут куда сильнее, чем отпрыски обычных магов. Нет, нельзя доверять незнакомцам, это и без того понятно. И как бы мне не хотелось стать сильнее, риск был слишком велик. Я вижу, что ты мне не веришь, несмотря на клятву. Позволь, я кое-что объясню», — продолжил Рахан. «Давай», — кивнул я. «Пока Диана и Лисси в безопасности, у меня было немного времени. В нашем мире есть легенда, что боги спускаются с небес на землю, чтобы стать сильнее. И от своего покойного учителя я получил знание, как им помочь. Он говорил, что ни один бог не станет сомневаться, ведь и среди богов правят лишь сильнейшие. Но здесь иная ситуация, ведь ты пришел не один. Слово «бог» уже перестало меня раздражать, хотя я по-прежнему был не согласен, что магов стоит приравнивать к богам. Рахан управляет священной империей, он здесь сильнейший, но власть его строится лишь на подчинении. Одной своей волей он может подчинить целую армию, добавил маг. Наш мир заслуживает лучшего, но не стану отрицать, что в свержении правителя есть и мой прямой интерес. Даже Градимир так не может. Да что уж, пожиратель душ тоже был отчасти менталом. Это направление входит в ветвь универсальной магии, но его магия не могла меня сломить. Даже ему приходилось договариваться с людьми, либо воздействовать на меня через семью. Значит, Рахан, совершенно другой уровень. Не нужно умирать в привычном понимании этого слова. Нужно переродиться, используя энергию этого мира и его темной стороны, закончил Харлам. Ты о мире мертвых? Да, кивнул он. Меж двух миров кроется ответ. На миг я застыл. Мне пришло озарение. Точно. Где будет самая большая концентрация энергии обоих миров? В портале. Но тогда выходит, что это не только путь обретения силы. Ты предлагаешь мне стать бессмертным, этого я никогда не хотел. Слишком много вокруг меня смерти. Но если быть откровенным с самим собой, я опасался превратиться в такого же психа, как Градимир или же Пожиратель душ. Не совсем. Сила позволит тебе жить долго, но срок зависит лишь от того, как будешь ей распоряжаться. Одно неотделимо от другого, и только так можно победить Градимира, умерев и переродившись. Весь разговор я внимательно наблюдал за магом, и даже без камня правды было понятно, он не лжет. Харлам давно ждал такой возможности, он и сам хотел власти, а я мог ему ее дать. Иронично, но только после смерти. Расскажи подробно о ритуале, я говорил тоном, не терпящим возражений. Харлам рассказал, все было довольно прозрачно и логично, поэтому больше я не стал это откладывать. Вопрос был лишь в доверии, и я с ним разобрался. Пусть же теперь каждый получит причитающееся от этой сделки. Харлам протянул мне небольшую склянку с черным зельем. Держи, выпей это сразу, перед тем, как войти в тень этого мира. Казалось, что внутри флакона плещется чистая тьма. Я направил энергию к ладони. Пальцы заискрились ярким светом, а приятное тепло от нарастающей мощи магии распространилось по всему телу. Взмахнул рукой, и моя магия открыла портал на тот свет. Черный разлом образовался прямо посреди библиотеки, но мне нужно было встать именно на стыке двух миров. Я выпил содержимое флакона и сморщился. Кислятина редкостная. Бросил склянку на пол и встал в разломе. а сам уже ощущал все последствия. Несомненно, это был яд, самый мощный, что только можно было найти в этом мире. Тепло в груди сменилось холодом, оно распространилось от желудка по всему телу. Кожа покрылась мурашками, а потом на ней выступили черные полосы. Но боли не было, ни капли. Разум затуманился. Пора. Я прикрыл веки и сконцентрировался на своем источнике, что находился рядом с сердцем, которое постепенно замедлялось. Тук-тук-тук, так стучало у меня в висках. Последний удар. Я едва удержался на ногах. Но именно в этот момент через тысячи нитей, соединяющих меня и другими источниками дара видящих, начало проходить большое количество энергии. Тепло противостояло холоду, так же как свет в моей душе противостоял тьме, пытавшейся меня поглотить со стороны мира мертвых. Энергия в груди нарастала, и вскоре она добралась до каждой клеточки яда, уничтожая его, а затем меня обдало жаром. Тук, сердце сделало первый удар, а в это время энергия света заполняла весь организм. Она сливалась с магическим фоном этого мира с одной стороны и темной маной того света, с другой. Меня охватила эйфория. Вроде я и был на волосок от смерти, но мне было хорошо, как никогда. Всем нутром я чувствовал, как возрастает моя сила, а вместе с этим она заменяет старые клетки организма новыми. Не знаю, сколько прошло времени, 5 минут или же целая вечность, но вскоре я пришел в себя, посмотрел на руки. С первого взгляда, ничего не изменилось. Вышел из портала, и тот сразу захлопнулся, а вот взгляд мага изменился. Теперь в нем читалось уважение. Не ожидал, что у меня получится. Ухмыльнулся я. Злости не было. Правда, я наслаждался новым телом, и мне не терпелось узнать, выдержит ли оно всю ту мощь, что я могу призвать. Только у каждого сотого бога получалось, признался Харлам. Но скажи я об этом раньше, и ты бы никогда не согласился на сделку. А вот и вскрылся подвох. Но снова, никакой злости. А все потому, что мне нужна была возможность. Это сила. Сколько бы я себе ни говорил, что хочу совершенно иного, человеческие инстинкты не обманешь. Все мы хотим одного и того же. Я сжал руку в кулак, но не для того, чтобы разбить физиономию мага. Направил всю энергию в руку, и она засияла так, что свет от этой магии заполнил все помещение. Харлам отвернулся и прикрыл лицо руками, а я больше не чувствовал боли, ни капли, никаких ожогов. Магия больше не пыталась уничтожить меня изнутри. А теперь верни меня к дворцу, и я выполню свою часть уговора, велел я магу и разжал кулак. Он протер глаза руками. Никогда я не видел такой концентрации магии в одном человеке. Правду говорил учитель, такое подвластно только тем, у кого есть неограниченный доступ к силе, задумчиво ответил Харлам. Но мой источник не был безграничным. Просто я слишком много раз делился своим даром, и теперь черпал по капле из каждой из тысяч нитей. Но ведь в теории, так количество энергии может стать неисчерпаемым. Если я поделюсь своим даром хотя бы с несколькими людьми, то в этом мире появится новый источник магии. Как известно, число видящих всегда одинаково, а увеличить его может лишь носитель первоисточника. Это правило должно работать для всех миров. Раз Градимир смог принести дар видящих в наш мир, то и у меня не возникнет с этим особых сложностей. Однако кому можно доверить такую силу? Точно не Харламу. Велика вероятность, что из него выйдет второй диктатор. Сейчас я открою портал, предупредил маг. Когда я убью его, явишься во дворец и перенесешь меня и моих людей домой, в наш мир. Ясно? Да. Мне будет несложно оказать тебе эту услугу. Главное, точно знать координаты. Координаты? А вот это уже проблема. А, ладно, будем решать вопросы по мере поступления. Сперва надо забрать из лап местного правителя Диану и Лисси. Над моей головой возник знакомый портал. Он опустился на меня и перенес в то самое место, где я последний раз и сражался с двумя аборигенами. День еще не закончился, а судя по положению светила, прошло всего пару часов. Леша, первым я услышал радостный крик Маши. Девушка подбежала и обняла меня. Самое первое, остальные подошли следом. Так, никто не пропал, уже хорошо. Ты такой горячий, сказала она, отпрянув. Что, кожа на руках такая горячая, словно ты только из бани вышел. Кате стало любопытно, и она потянулась ко мне. В самом деле, ой, и глаза, Катя вздрогнула, только я на нее посмотрел. Мутация, пожала плечами Неля. В свое время связь с одним из первых измененных монстров сильно повлияла на Нелю, и теперь у нее были ярко-голубые глаза. Лех, а это точно ты? Макар помахал рукой перед моим лицом, чем вызвал у меня лишь усмешку. точно, или ты меня без кирпича уже не воспринимаешь, а все, расходимся. Это точно, Леха, изобразив разочарование, Макар отошел на 3 шага. Ты бы еще шлакоблок вспомнил. А что, жалеешь, что не переселил тебя туда? Ну, там было бы комфортнее, рассмеялся друг. Есть у кого зеркало или его подобие? Спросил я у всех. Вот, Серега протянул мне включенный смартфон. Мы легко заряжали их от машин, работающих на кристаллах-накопителях. Я включил фронтальную камеру и взглянул на себя. Да, цвет кожи не изменился, а вот глаза сияли ярким холодным светом. Вернув телефон Сереге, я прикрыл веки. На уровне интуиции понимал, что могу этим управлять. Сейчас тепло от магии было сосредоточено в каждой клеточке моего тела, и я легко мог управлять потоками, усиливая, например, руки. Так, я ослабил глаза, проморгался и спросил: «Так лучше?» «Ага, снова голубые», — ответил Илюха, хотя со светящимися было гораздо круче. «Не стоит пугать людей, когда мы вернемся домой. Многие могут этого не понять и принять меня не за человека. Логика в этом есть. Что произошло у того мага? Эти хреновые аборигены скрылись, так что у нас не получилось их прикончить», — процедил Костя, сжимая кулаки. «Мы заключили сделку. Я стал сильнее, а аборигены? Фиг с ними», — отмахнулся я. «Сейчас у нас другая цель», — кивнул в сторону дворца. «Ага, там какой-то переполох, но вроде все успокоилось», — рассказал Виталик. «Какие-то бандиты решили атаковать дворец, причем они были невидимыми. Представляешь, но их быстро повязали», — добавил Илья. «Кстати, я заметила, что их навык идет от магии воздуха. Тоже хочу так научиться», — вставила Маша. «Сперва идем во дворец, потом будем решать остальные проблемы», — указал я и пошел первым. По пути я подробно рассказал друзьям о сделке с Харламом. Скрывать здесь было нечего. Наоборот, мне было интересно их мнение по поводу этого мага. «Он увидел в тебе возможность заполучить власть и ухватился за нее», — прокомментировала Маша. «Здесь все банально. Во все времена, во всех мирах, люди стремились к власти. А ты будто во многих мирах побывала?» — со скепсисом спросил Виталик. «Нет, но я не слепая. Все мы люди, хоть и отличаемся внешне». «Согласен с Машей», — кивнул я, но не стал рассказывать, что сам побывал уже в 3 мирах. Внешность людей, мироустройство и магия отличались кардинально, а вот мотивы оставались прежними и понятными. Потом поделился планом о свержении Рахана. Говорил открыто, все равно проходящие мимо аборигены русского не понимали.